Страница 129. Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какова, по вашему мнению, природа лидерства по Ницше? Как известно, он делил общество на две части – на лидеров, духовную аристократию и недочеловеков. Участь последних – быть ведомыми. Происхождение лидерства двояко. Есть лидеры толпы, лишь выражающие интересы масс, но есть подлинные герои, сверхчеловеки, презирающие толпу и исключающие возможность воздействия на себя со стороны. Творческий инстинкт героев, их стремление обладать властью и определяют смысл человеческой истории. Поэтому власть и способы ее достижения свободны от моральных ограничений, ибо мораль – оружие слабых. Самореализация лидера и его идей важнее судеб тысяч последователей недочеловеков. Второе. Многие авторы объясняют сущность лидерства отношениями лидер-масса, но обращают внимание на различные стороны этого взаимодействия. Выделите факторы, определяющие смысл лидерства на основе анализа трех утверждений. А. Тот, кто не понимает исконно женский характер масс, никогда не будет хорошим оратором. Спросите себя, что женщины ожидают от мужчины. Ясности, решительности, властности, действия. Гитлер. Б. Массы подчиняются авторитету. То, что они требуют от своих героев, это сила или даже насилие. Они желают быть подавляемыми и управляемыми и хотят бояться своих правителей. Фрейд. В. Если страх и деструктивность являются главными эмоциональными источниками фашизма, то эрос в основном принадлежит демократии. Адорно. Третье. Насколько справедливо утверждение о том, что лидерство – функция ситуации? В чем достоинства и недостатки следующего объяснения природы лидерства? Нет сомнения, что если ситуация созрела для Наполеона, то Наполеон созрел для ситуации. Великие события – всегда свадьба между человеком и временем. Великий лидер чувствует ситуацию и знает, как позволить ей развиваться до точки, когда он сможет ее использовать. Величайшие лидеры обладали способностью обратить ситуацию в свой актив. Ситуации могут быть созданы силой великого лидера в той же мере, в какой слабый лидер может быть создан силой ситуации. Приведите примеры того, когда выдающиеся личности использовали ситуации для собственного возвеличивания. Четвертое. Когда-то Макиавелли сформулировал правила, обеспечивающие эффективное лидерство. Первое. При управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать. Если уж приходится подданных угнетать, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать у них всякую возможность отмщения. Второе. Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не должны бояться прослыть жестокими. Страница 130. Третье. Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбудить против себя ненависть. Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно. Четвертое. Существует два способа действия для достижения цели – путь закона и путь насилия. Первый способ – способ человеческий, второй – способ диких животных. Государи должны уметь пользоваться обоими способами. Пятое. Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы. Шестое. Предусмотрительный государь не должен исполнять своих обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него вредным. Седьмое. Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачивания. Человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману. Восьмое. Государи должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения сообразно обстоятельствам. Насколько, на ваш взгляд, изменились принципы эффективного лидерства со времен Макиавелли? Назовите имена российских и зарубежных политиков, которые в своей деятельности придерживались подобных правил.